Ну, двинули на кухню. Мать своими бифштексами, то есть бесподобными от них ароматами, откровенными, весь мне желудок истерзала. После ужина, он же обед, разошлись кто куда. Но разошлись не как прежде, не поспешно шмыгнули каждый в свою норку, в свои интересы. Не словно бы справив нехитрую нужду, но словно бы пообщавшись душевно, хотя и без слов. У мужчин на сегодня была общая тайна, от которой они заботливо, пусть на один только вечер, оберегали женщину. Они знали, чем можно ее порадовать, так сказать, не сходя с места. Это хорошим отношением к ее бифштексам. И, не сговариваясь, ели азартно, увлеченно, из-за стола поднимались, не сюсюкая. Ах, как вкусно! Молча поднимались, посверкивая глазами, поигрывая мускулами. И добрая, мудрая энергия их поведения передалась Марии Петровне. Она успокоилась окончательно. «Вот что, приму-ка и я ванну», — объявил Потапов сыну, невольно намекая тем самым, что берет с него пример, а фактически из благодарности объявил, воодушевленный сыновним мужеством, первыми его шагами в направлении самостоятельности. «Приму-ка и я ванну, а то завтра на работу», — добавил он уже исключительно для Марийных ушей. И она откликнулась. «Завтра пятница. Стоит ли выходить на один день? Вон губа еще не зажила. Выйдешь с понедельника, прогульщик». «Я не прогульщик. У меня травма психическая». «Кто тебе поверит?» — кричит Мария из кухни. «А действительно, почему за психическую травму не дают освобождения? Скажем, воспаление в области души. Вот пойду завтра к невропатологу и потребую бюллетень». «Не даст». «Так что же мне, к попу, что ли, в церковь идти? Для устранения недуга. А заодно и за индульгенции вместо больничного. Азаруеву позвони. Ему и исповедуйся». «Ладно, только перед этим ванну приму для очистки совести». Возвращаясь из ванной комнаты к себе в кабинет, Потапов с приятным удивлением отметил, что дверь в комнату Сергея закрыта неплотно, небрежно закрыта, то есть не как всегда. Расслабился мальчик. Или доверился. Во всяком случае, не до дверей ему сейчас. И слава богу. Хватит нам друг от друга запираться, отгораживаться. Из комнаты сейчас доносился голос Сергея, изрекавший какие-то нелепые словосочетания. Скорее всего, физкультурные правила, разучивал парень. «Сосредоточимся на дыхании», — уловил Потапов законченное предложение, но подслушивать дольше не захотел. Направился к себе, прихватив забавную фразочку о дыхании в качестве трофея. Наверняка из йоговских упражнений что-нибудь. Модненькое, свеженькое, тысячелетней давности. Едва расслабился, растянувшись на диване, начались телефонные звонки. Объявилась Настя, о которой за ужином вслух никто не вспоминал. Но про себя отсутствием девчонки каждый обеспокоился. «Иван Кузьмич, это вы? Как хорошо, мне-то вас и нужно!» Потапов по едва уловимым акустическим признакам определил, что Мария в коридоре повисла на отводном проводе, тут же хотел озлиться на жену и малость поактерствовать с Настей, полюбезничать с ней, но почему-то не решился, сказались добропорядочные степенные семейные бифштексы, точнее, возникшие на их чудесном аромате иллюзия благополучия. Настя ответил сдержанно, с неестественным олимпийским спокойствием. — Слушаю тебя, Настя. — Иван Кузьмич, у меня просьба. Дайте рекомендацию. — Куда рекомендацию? — Не в партию, понятное дело. Туда мне еще рановато, не созрело. На новое место работы. Что вам стоит пару слов черкнуть? И хорошо бы на фабричном бланке. На этом месте разговора Потапов определил, что в коридоре Мария положила трубку. — А совесть у тебя есть, Настя? Просить рекомендацию у директора той фабрики, откуда тебя уволили за прогулы. Совесть имеется. Я ее у старших товарищей на прокат беру, у таких, как вы, Иван Кузьмич. Сами-то прогуливаете второй день. Только не говорите мне, что не вернетесь на фабрику. что начинаете новую жизнь, не надо.